Влетев на станцию, я бросился к кассам. Три жетона. Нам еще возвращаться. Едва турникет с лязгом проглотил жетон, как станцию наполнил гул подходящего состава. Я рванул вниз по лестнице, только бы состав на нужную мне ветку, только бы на нужную. Иначе следующего ждать минут 10. Я успел заскочить в последний вагон, а вот посмотреть, по какой ветке идет электричка, нет. Вагон полупустой, и я подсел к средних лет хорошо одетой женщине. «Пардон, мадам». Я нервно осклабился. «Блин, зря это. Еще напугаю ее». И точно, женщина посмотрела на меня с испугом. «Я просто хотел узнать, мы до Горьковской едем?» «Мы?» Дама испуганно заморгала. «Я имею в виду поезд», — уточнил я. «Да». Она быстро и часто закивала. «Спасибо». Я вежливо поблагодарил и на всякий случай перешел в другой конец вагона. А то, мало ли, с испугу к мусорам на станции обратиться. А у меня и времени нет, и ствол в кармане. Я развалился на сиденье. Внезапная усталость от нервяка навалилась на меня тяжелым удушливым одеялом. Ехать 20 минут. Есть время привести мысли в порядок и как следует все обдумать. Я ощутил, как во мне сейчас борются два, по сути, свои противоположных, но одинаково сильных чувства. Как два желания рвут мой дух на части, словно взбесившиеся кони. Первое – это страх. Страха такой силы я не испытывал ни тогда, когда лежал за печкой и слушал напевные сказки матери о леших, русалках Кощей Бессмертном и прочей нечисти. Ни тогда, когда я впервые со старенькой дедовской берданкой пошел с отцом в лес. Ни тогда, когда подростком, один через полстраны, добирался до лесного хутора в огромный мегаполис. И даже все мои полукриминальные приключения не вызывали у меня такого ужаса, какой я испытывал сейчас, влипнув не просто в крутое дело, а в такое, которое может стоить мне жизни. Второе – азарт и возбуждение. Небывалое ощущение жизни оттеняло ужас, бьющийся во всем теле. Никогда я еще не чувствовал себя столь живым, материальным и одушевленным. Ни тогда, когда я стоял над тушей собственноручно подстреленного матерого сикача, ни тогда, когда слушал исповеди тех, кто подвозил меня, когда я рванул из отчего дома, а киптица на волю, не первый мой любовный опыт, как платонический, так и плотский, и рядом не лежал по жизненному заряду, гуляющему сейчас по телу. Желание, чтобы все поскорее закончилось, я оказался в теплой постели рядом с податливой и готовый на все Ташей, боролась с жаждой испить чашу знаний, нового приключения до дна. И спить, и прикоснуться к чему-то неведомому, лежащему за гранью моего бытового понимания, такому удивительному и никак не укладывающемуся в рамки обыденного. Это же надо. Память она им должна. Я криво ухмыльнулся. Память. А что он имел в виду под этим? Воспоминания? О событиях, людях, знаниях, чувствах? Или... Но тут мои мысли оборвал динамик, прохрипевший название нужной мне станции. Я опережал Нику минут на 10, самое больше на 15, минус 2 минуты, что я затратил на дорогу от метро до автобусной остановки. Итого время было. Минуты сменяли друг друга, а Ники все не было. Мимо меня на круг ушел уже третий канаречного цвета пазик с неоновым номером 138 на лобовом стекле. Я вспотел от напряжения, хотя до этого начал замерзать. Температура опускалась все ниже. Сколько у них там вечерний интервал? Минут 7-8. Она должна была уже подъехать. Или сошла по дороге, или раньше приехала. Нет, не могла. Запас времени у меня был. Или это я ее прозевал? Нет, не мог. На конечной выходило не так много людей, чтобы можно было сдеряться в толпе. Поначалу я кидался к каждому подходящему маршрутному такси, но люди на остановке стали нехорошо на меня поглядывать, и я прекратил суету, встал чуть сбоку от остановки и принялся наблюдать за приезжающими. Четвертая маршрутка ушла от остановки, так и не привезя нужного мне человека. Я нервно принялся грызть ноготь на большом пальце. Вот это совсем нехорошо. В бессильной злобе я до хруста сжал зубы. Но вслед за отошедшей маршруткой почти сразу к остановке подошла следующая, и я расслабленно выдохнул. Ника была в ней. За светящимися окнами салона я разглядел ее силуэт с растрепанными волосами и поникшими плечами. Подавив желание броситься к автобусу, я отошел вглубь тени, падающей от навеса остановки. Нога за ногу, еле передвигая ногами, девушка выбралась из салона и, пошатываясь, пошла прочь от автобуса. Я обождал немного и пошел следом, решив не подходить к ней сразу. Мало ли чего она учудит. Ника была явно не в себе, а народу кругом много. И он, народ в смысле, может неправильно меня понять, чего это здоровенный лоб пристает к девушке, и патрульных вызвать, а это ни мне, ни Нике не надо. Пройдя вдоль матово светящихся витрин, Ника свернула в слабо освещенный переулок. Я неслышной тенью последовал за ней. И только дав девушке углубиться во тьму дворов, я догнал ее и пристроился рядом. Она шла, низко опустив голову, вьющиеся волосы закрывали бледное лицо, руки безвольно висели вдоль тела. Я шел рядом, она никак не реагировала на мое присутствие, на ходу заглядывал ей в лицо. Глаза пустые, лицо вялое, словно стекшее вниз с костей. Дела. Да она, похоже, совсем в ауте, как только на ногах держится. Я осторожно прикоснулся к ее плечу, позвал негромко. «Ника». Она остановилась и посмотрела на меня. Через пару секунд в глазах, вялых словно уснулой рыбы, появилось осмысленное выражение, а на губах возникла и исчезла тень улыбки. «Привет». Голос запинающийся и безжизненный. «Привет». Я покивал. «Ты как?» «Блин, какой глупый вопрос. Будто не видно, что она совсем никак». «Что-то совсем плохо. Мысли путаются, ничего не понимая. Кто я? Куда иду? А тебя увидела и вспомнила, мне домой надо». Она снова попыталась улыбнуться. «Проводишь?» Я кивнул и сказал. «Ник, тебе привет от Кая с Саньком. Ты таких персонажей помнишь?» Она стояла, покачиваясь и переминаясь с ноги на ногу. Глаза снова становились пустыми, как у Дауна. «От кого?» Она наморщила лоб. «Как ты сказал?» «Кай и Санек». В глаза ее начала возвращаться жизнь. «Да, мне надо закончить дело». Я стоял, сжимая в руке мобильный телефон, готовый в любой момент набрать номер Кая, и сам не понимал, почему медлю. «Сколько времени?» Глаза ее стали совсем живыми и осмысленными. Я бросил взгляд на дисплей телефона. «Скоро 9 вечера». Ника закрыла глаза, а потом произнесла непонятное. «Времени до полуночи должно быть. Почему так быстро? Почему подсадка такая агрессивная?» «Ника, меня послали за тобой, Кай, и...» Я не знал, как зовут их главного, и повторил за Каем. «Пахан, я не знаю». Она открыла глаза и зашептала лихорадочно, крепко уцепив меня за отворот куртки и почти прижавшись ко мне лицом. «Ты поможешь мне, Фил? Поможешь?» «Именно за этим я и здесь». Я взял ее ладонь в свою. «Какая же она маленькая и холодная. Я отвезу тебя, и ты отдашь...» «Нет-нет, слишком поздно, мы не успеем». Она вцепилась в меня второй рукой и склонилась ко мне так близко, что я почувствовал горько-ментоловый вкус ее дыхания. «Они не успеют, и я умру, даже хуже, понимаешь? Я видела это. То, что происходит с ходоками, растворившими в себе посадку, это много хуже смерти». «Хорошо, хорошо». Я обнял ее за плечи. «Я помогу тебе, говоришь, надо делать». «Ко мне, пойдем ко мне, там я все сделаю, тут недалеко». «Идти...» И вправду оказалось недалеко, буквально несколько домов, и мы у подъезда старого, выкрашенного в грязно-серый цвет дома. Ника зашарила по карманам джинс, связка из 3 ключей, большого, желтого, как от старых фрезных замков, совсем маленького, видимо, от почтового ящика, и таблетка электронного, от домофона. Дрожащие пальцы не удержали ключи, и они стремительно полетели в грязь под ногами. Ника успела слабо ойкнуть, а я поймать связку у самой земли. Пиликнул электронный замок, и мы в полутьме подъезда. Тут силы окончательно покинули Нику, и она начала оседать, съезжая спиной по грязной стене. Я подхватил ее на руки. «Третий этаж, дверь направо, пожалуйста, поторопись». Я пулей взлетел к нужной квартире. Дверь старая, деревянная, обшарпанная, с оплавленным пластиком полукружья глазка. Ключ вошел в замочную скважину, один поворот, второй, и мы в квартире. Я пронес Нику через короткий отрезок коридора в комнату. «Выключатель слева». Голос еле слышен. Я опустил девушку прямо на пол, скинул куртку и, нашарив рычажок выключателя, опустил его вниз. Комнату залил тусклый и противный желтый свет. Я глянул вверх. С солидного, высотой никак не меньше 3 метров потолка, свисала лампочка Ильича. Вот уж не думал, что кто-то еще пользуется лампами накаливания. Видимо, Ника бывает здесь редко. Я наклонился над девушкой. Выглядела она еще более скверно, чем на остановке. Кожа бледно-матовая, словно похоронный саван. Лицо все в маленьких капельках пота. Дыхание частое и прерывистое. «Ника, что делать?» Я потряс ее за плечо. Веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд блуждающий. «Ника, соберись!» Я приподнял ее голову и ладонью отер лицо. Пот был ледяным. «Да...» Глаза ее наконец открылись. «Там, в комоде...» Я оглянулся. За моей спиной высилась старинная горка. «В левом, в верхнем ящике...» Я осторожно положил ее голову на грязные доски пола и бросился к горке. Рванул на себя ящик, гадая, что в нем мне нужно. Искать долго не пришлось. В ящике лежал всего один предмет, завернутая в бархатную тряпку тяжелая многогранная призма зеленого стекла. «Ника, слышь, давай соберись». Я вновь приподнял ее голову, а затем, сев на пол, устроил ее у себя на груди в полусидячем положении. «Давай, твою мать!» Заорал я, гладя ее по щекам и видя, что она никак не реагирует. «Что делать? Девочка, да очнись ты!» Я так сильно встряхнул Нику за плечи, что ее голова замоталась на шее, словно на ниточке. Я испугался, что что-нибудь ей сломал, но она открыла глаза, медленно и мучительно. «Держи!» Я вложил в безвольно вялые и холодные пальцы призму. «Что делать?» Ника сглотнула, провела сухим языком по растрескавшимся губам и прошептала. «Не так. Под лампу пересядь». Я послушно с нею на руках пересел под лампочку. «Смотри в нее». Девушка глядела на меня сквозь зелень стекла, поворачивая призму то одной гранью, то другой. Я видел, как ее глаз то увеличивается, то уменьшается, а потом ребро призмы отразило тусклый свет лампы ослепительным зеленым лучом. Луч вошел мне в глаз, и сознание затопило боль. Острая, словно грань стеклянного осколка, боль появилась и исчезла, оставив в глубине головы ощущение тяжелого металлического шара. Казалось, он юлой раскручивается в мозгу. Ника обмякла в моих руках. Призма выскользнула из ее рук и откатилась к стене. Я не удержал ставшую вдруг тяжелую голову и уткнулся лбом в макушку девушки. Шар в голове продолжал раскручиваться. Хрясь! Дверь, вышибленная сильным ударом, распахнулась. В комнату кто-то шумно ввалился. Меня швырнули на пол и выдернули Нику из моих рук. Я поднял тяжелую голову. Двое в кожаных куртках несли потерявшую сознание девушку прочь из комнаты. Надо мной склонился кто-то высокий, с белыми, забранными в конский хвост волосами, облаченный в кожаный двубортный плащ и кожаные брюки со шнуровкой по бокам. Я начал подниматься, рыча что-то невнятно угрожающее. А потом этот кто-то поднял ногу и силой опустил ее на мою голову. Шар в моей голове взорвался гранатой, и меня накрыла тьма. Свет возвращался рывками, неся боль, но не ту режущую, что пронзила мою голову зеленым лучом из призмы, а привычную, какая бывает после неудачной драки. Надо мной на шнуре раскачивалась лампочка. Я лежал на спине, неловко подогнув под себя ноги. Болела голова, лицо, особенно нос. Я пощупал его, беззвучно выругался. Этот беловолосый в коже таки своротил мою гордость. Я зажал нос обеими ладонями. Ха! Резкий поворот. В голову опять вошла боль. Вошла и вышла. Нос встал на свое место. Я сглотнул, сел, голова закружилась. Но ощущение тяжелого шара, засунутого мне в голову, прошло. Я нашарил в кармане мобильник. 21:10. Без сознания я пробыл недолго. Пару минут всего. Открыл контакты. Слово из трех букв. Но не то, что я употребляю в пылу ярости. Мне ответили почти сразу. «Ты нашел ее? Ты не охренел?» Захрипел я в трубку. «Зачем так подставлять?» «Ты о чем, парень?» Такое удивление в голосе не подделаешь. «Ее забрали». «Кто, блять? Кто?» Кай ревел, как раненый медведь. «Хрен с белыми волосами, весь в коже». Голос был полон отчаяния. «Ей звездец, мы не успеем». «Не пыли». Я кое-как сел и кратко рассказал, что произошло после того, как мы расстались. «Значит, подсадка у тебя», — задумчиво отозвался Кай. «Я не знаю, что такое подсадка». Боль в голове отступила, сосредоточившись в области носа, но это я как-нибудь переживу, не впервой. «Но, по-видимому, да». «Это решает дело ровно наполовину. Мы получили отсрочку. Но Ника все равно необходима, чтобы достать из тебя подсадку. Это долго объяснять. Говори адрес. Мы сейчас подъедем». «Кто забрал Нику?» «Это Стик. Петушара позорный. И как узнал? Мы обычно по разным направлениям работаем». «Ты знаешь, куда ее могли отвезти?» «Но есть у них там поблизости шхера одна». «Говори адрес». «Не дури, мы сейчас...» «Адрес». Я подполз к куртке и проверил карман. Пистолет был на месте, в левом боковом. «Не дури, парень, это...» «Адрес, быстро!» Оборвал я его, а вы ждите звонка. Кай тяжело вздохнул и назвал адрес. «Сколько у меня времени?» Я был уже на лестнице. «Обычно у ходока есть трое суток, но после второй подсадки меньше, да и ты не подготовлен». «Сколько?» Я почти рычал. «Сутки. Двое, около того». «Времени вагон. Сколько бойцов у Стига?» «Вместе с ним шестеро, но сейчас четверо». Я отключил телефон. Адрес, который мне назвал Кай, я знал. Старый, дореволюционной постройки особняк. Четыре помещения. Два на втором этаже, два на первом. Насколько я знал, на первом этаже находился магазин. На втором репетиционная точка и всегда закрытая дверь. Вот там, наверное, и находилась база Стига. Я вывалился на улицу. В это время в кармане трелью взбесившегося соловья разразился мобильник. Я посмотрел на дисплей и мысленно застонал. «Таша! Как же я забыл про нее!» Поколебался, но все же ответил. «Да». «Ты где?» Голос со слезами и нотами истерики. «Извини, милая». Врать не хотелось, но и говорить правду тоже. «У меня дела образовались. Буквально на пару часов. Прости, что сразу не позвонил». «Ты с ней, да? Я так и знала». Голос уже не на грани слез. Нет. Я словно наяву видел, как ее глаза пролились влагой, и по макияжу проложили дорожки капли слез. «Нет, Таша». Спрашивать, кого она имеет в виду, глупо. И так понятно, Нику. «Не с ней». «Но это с ней связано, да?» «Плачет, точно». «Отчасти, Таша, отчасти. Прости, не могу сейчас говорить, правда, милая. Я разгребусь и все-все тебе расскажу. Все, целую, пока». «Расскажу. Подкорректирую историю и обязательно расскажу. Таша, прости, но не сейчас. Ты там, в тепле. А она черт знает где. и с кем. Я отключил телефон и побежал. До нужного мне дома было пару кварталов, так что до места я добрался быстро. Старый двухэтажный дом, ветхий, грязный и обшарпанный, прямо-таки всем своим видом кричащий «Отремонтируйте меня!». На первом этаже закрытый уже музыкальный магазин, на втором две двери с ведущими к ним наружными лестницами, та, что справа деревянная, с прибитой гитарной декой, репетиционная точка местных рокеров, левая, металлическая, крашенная коричневой краской. Я вдохнул, силой выдохнул и перешел улицу. Вблизи стали слышны ритмичный перестук барабанной установки, запилы электрогитары и скрипичное подвывание. Репетиция в самом разгаре. Хорошо, значит, шума, устроенного мною, никто не услышит. Я достал телефон. «Кай, имена тех, кого сейчас нет, знаешь?» Сиплый врубился сразу. «Лешая ведьма, а...» Я отключился. Вот она, обшарпанная дверь. Я подергал за ручку, заперто. Я заколотил в филенку, что есть сил. «Кто?» Глухо донеслось из-за двери. «Стик, это леший!» Зачистил я. «Открывай, я такое расскажу, не поверишь. Да давай быстрей!» Я начал пинать дверь. «Да чтоб тебя, че ломишься, сейчас открою!» Повезло. Человек за дверью явно не отличался умом, а то задал бы пару вопросов, чтобы прояснить личность пришедшего. Или с дисциплиной в команде Стига было не очень, и дверь они открывали кому ни попадя. Замок лязгнул, и дверь начала открываться. Я покрепче ухватился за ручку и со всей силы на случай цепочки рванул на себя. Цепочка была, но стоящему за дверью это не помогло. Со звоном она лопнула и просыпалась сломанными звеньями мне под ноги. Я ухватил стоящего на пороге за грудки, заметив удивленные глаза, и резко дернул, впечатывая лоб в его переносицу. Лицо дернуло болью, но это было малой платой за радость видеть под ногами потерявшего сознание противника. Я захлопнул за собой дверь и достал пистолет. Небольшой коридор и три двери, прямо направо и налево. Выбор прямо как перед былинным богатырем. Но долго выбирать мне не приходилось. Справа раздалось сивой. «Кто там?» Я распахнул правую дверь. Картина маслом. В центре на стуле Ника вытирает кровь с уголка губ в окружении троих ребят. Точнее, двоих парней и девицы. Все как на подбор в коже. На парнях кожаные штаны и жилетки прямо на голое тело. Руки в татуировках, в ушах пиратские серьги. Видать, боевиков голливудских насмотрелись. Девица в чулках-сеточках, кожаной мини-юбке и такой же жилетке. Симпатичная стервочка. Пухленькая, грудь так рвется на волю из кожаного плена. Волосы выбелены, как у главаря. На лице агрессивный макияж. В ушах сережек больше, чем у моей Таши. Не, ну точно фильмов пересмотрели. У дальней стены, закинув ноги на стол и откинувшись на стуле, сидел беловолосый, тот, что меня вырубил. Надо думать, Стик. При моем появлении троица, окружавшая Нику, обернулась, а беловолосый скинул ноги на пол и начал вставать. Я улыбнулся и, ткнув в его сторону стволом, скомандовал. «Сидеть! А вы?» Я кивнул кожаным. «Руки в гору и к стене!» Видя, что они не пошевелились, я рявкнул. «Быстро!» Кожаные хоть отступили на шаг, но испуганными не выглядели. «Ты чё? Аху...» Стик не послушал меня и встал. Я не стал танцевать вокруг да около и плести словесную кружеву, а просто навел пистолет на лампу, стоящую на столе, и два раза плавно нажал на спуск. Первый выстрел был холостой. Пороховые газы просто вытолкнули перемычку, мешавшую стрелять из ствола. Второй вдребезги расклашматил стекло абажура. Стеклянное крошево веером разлетелось по комнате. Один осколок чиркнул беловолосого по лбу, оставив длинную, моментально набухшую кровью царапину. «Ника, ты как?» Я не сводил взгляд с плюхнувшегося на стул Стига, держа боковым зрением кожаных. Они, наконец, соизволили отойти к стене. Главарь сверлил меня взглядом, злобным, но не испуганным. Он явно бывал в подобных переделках. «Более-менее», — отозвалась девушка. «Тогда давай сюда». Дождавшись, когда она оказалась за моей спиной, я обернулся к троице, замерзшей без движения. Ремни сняли. Они переглянулись, но не пошевелились. Оглохли. Парни посмотрели на главаря, и только после его кивка повиновались. Два ремня упали на пол. «Фил, не надо!» Раздался из-за спины голос Ники. «Тихо! Вижу руки!» Я кивнул девице в мини-юбке. Та с вызовом посмотрела на меня. «Как хочешь!» Я пожал плечами и прицелился правому парню в ногу. Девица фыркнула и, подняв ремни, принялась вязать парням руки. «На пол!» Парни не отреагировали. Крутые какие! Два удара под дых, два коротких стона. А вот теперь порядок, оба на полу. «Рядом!» Я кивнул девице. Она бросила взгляд на мой кулак и улеглась на пол, смешно оттопырив пышный зад. Смотрелось ничего так, эротично. «Хороший удар», — спокойно прокомментировал главарь. «Тибиди еще никто не вырубал с одного удара». Я обернулся. Он сидел, как и до моего появления, закинув ноги на стол и скрестив на груди руки со спокойно отрешенным лицом. «А тебя?» — спокойно поинтересовался я. «Что меня?» Вопрос был совсем ненужным. Он и так понял, что я имею в виду. Но люди устроены так, что даже самые отважные в момент опасности становятся излишне болтливыми, словно стараются оттянуть момент перехода словесной конфронтации в физическую. «Тебя вырубали?» «Попробовать хочешь?» Он поднялся со стула. «Почему попробовать? За мной должок». Я двинулся в его сторону. Стик весь напрягся. Он, наверное, был хорошим бойцом. Тело сухое, жилистое, а костяшки на кулаках огрубелые. Боксом занимался или каким-нибудь восточным единоборством. Я в них разбираюсь примерно как за булдыга в сортах баварского пива, но... Но за мной были кондиции, благодарить за которые мне следует родителей, помноженные на годы нехилых таких занятий гиревым спортом и пятиборьем, и бесконечное число уличных драк, которые в юности я затевал по поводу и без. Так что шансов у него не было. Между нами было шага 4, не больше. Я шел с опущенными руками. В левый пистолет, правая пустая. Взгляд глаза в глаза. Он весь подобрался в ожидании нападения. Периферийным зрением я увидел, как пальцы его правой руки сжались, готовые ударить кулак. И ударил первым, с опущенных рук. Я мог бы ударить боковой, но была и довольно большая вероятность того, что проломлю ему височную кость. А убивать мне не хотелось. Он же меня не добил. Прямой удар снизу вверх, прямо в нос. Он дернулся, пытаясь сбить мою руку, но не успел. Раздался хруст сломанного носа. Голова дернулась назад, глаза закатились, и стик тяжело упал между столом и стеной. «Сука!» Протяжно завизжала девица и бросилась на меня, отводя руку для удара. Я пригнулся, пропуская плюху над головой. Моя рука на автомате, рефлексы так как раз так, вошла и в живот прямо в солнечное сплетение. Все, что я успел, это чуть придержать удар, так чтобы не вынести ей позвоночник из спины. Крик захлебнулся, и девица, глотая воздух, широко раскрытым ртом скрючилась на полу. «Уходим». Ника послушно вышла. Я огляделся, побоище знатное, почти как Мамаева. «Адью!» Я отсалютовал лежащим на полу пистолетом и покинул помещение. Мы бежали. Ника цеплялась за мою руку и тяжело дышала. «Да стой, ты сумасшедший! Я совсем задохнулась!» Я остановился. В принципе, она была права. Банды Стига можно было не опасаться. Я запер их снаружи, а ключ сломал в замочной скважине. Так что выберутся они не скоро. Девушка немного отдышалась и спросила. «Зачем ты это сделал?» «Что именно?» «Со Стигом так поступил». Я пожал плечами и, не ответив, достал мобильный. «Кай, Ника у меня. Ждите, через полчаса будем на месте. Надеюсь, у вас все готово». «Отлично. Подхватим вас у метро и отвезем на место. Как все прошло?» я покосился на Нику. Бодренько. Убрав телефон, я взял ее за руку. Пойдем в метро. Ника сжала мою ладонь и послушно пошла за мной. Тебе его жалко? Его нет. Тебя да. Он не из тех, кто такое спускает. Как раз такое он спустил. Я ухмыльнулся. Почему? Он зверь, а такие только силу понимают. Сейчас я показал ему, кто сильней. Он это запомнил и больше не полезет на рожон. Тем более, что я для него темная лошадка. Он попытается меня пробить, кто и что, и кто за мной стоит. У него это не получится. Мы подошли ко входу в метро, и я закончил. Подробнее объясню потом, если захочешь. А сейчас рот на замок. Народу больно много, да и шумно внутри. Мы прошли подземный переход, я кивнул. «Давай к турникетам, я жетоны возьму». «У меня проездной». Ника помахала вынутым из кармана студенческим. «Все равно, жди меня перед турникетом». «Как скажешь, начальник». Ника шутливо отсалютовала и, отжав тугую дверь, направилась к рамке металлодетектора. Я посмотрел ей вслед и пошел к кассам. Но на полпути вспомнил. Жетоны я уже купил. Хотел ругнуться на себя и свою забывчивость. Но сзади послышалось. «Молодой человек, можно вас на минуточку?» Я медленно обернулся. Ко мне направлялся полицейский, дежуривший на станции. Взгляд из-под лобья, походка скованная. Пальцы подрагивают на рукояти дубинки. Я неторопливо пошел к нему. Чего ему надо, что насторожило? «Бля!» Локтем я почувствовал рукоять пистолета, чуть-чуть выглядывающего из кармана куртки. «Пипец!» Я, походу, влип, но почему он сразу меня не скрутил? Осторожничает. До конца не уверен, что у меня в кармане. Только недавно начал работать. Не знает, что в таких ситуациях делать. Но ведь на такой случай инструкции должны быть, я так думаю. Я машинально начал забирать слегка влево, чтобы находиться к камере видеонаблюдения спиной. Хорошо еще капюшон не снял. Мы неотвратимо сближались. Блин, что делать? Незарегистрированный ствол в кармане, да еще переделанный в боевой. Это не шутка, лет на 5-7 потянет. Я осторожно скосил глаза на Нику. Та встревоженно смотрела на меня. Только бы она не подошла к нам. Только бы сообразила валить отсюда. Но она стояла, растерянно хлопая глазами. А потом чуть подалась вперед, словно собираясь пойти к нам. Я чуть не застонал. «Нет, вали отсюда!» И стрельнул глазами в сторону выхода. Ника, умница девочка, поняла меня и, изменив движение, пошла к выходу. «Да, офицер». От волнения я заговорил, как в американских боевиках. Офицер, а точнее сержант, если судить по просветам на погонах, козырнул и представился. «Сержант Марченко, пройдите, пожалуйста, со мной». Краем глаза я увидел, как Ника исчезает за дверьми выхода. «Я что-то нарушил?» Я оглядел полицейского. Сержант Марченко был массивен, но масса эта состояла в основном из жировых отложений. Мышц с нем не наблюдалось. «Что у вас в кармане?» Сержант кивнул на мой левый бок. «Сейчас он меня задержит, и подсадка, чем бы она там ни была, останется со мной. А через двое суток мне, по словам Кая, наступит кирдык». Я стрельнул глазами по сторонам. Мне везло, станция была пуста, и даже контролер в будке смотрела в другую сторону. «Где напарник полицейского?» «В каморке. Следит за нами по монитору. В туалет отошел. К другому выходу с инспекции отправился. Сержант стоял между мной и выходом. Не сбежишь. Если только... Ну что же, пан или пропал?» «Сержант!» Начал я, улыбаясь, и ударил его в подбородок. Сержант дернулся, закатил глаза и начал медленно оседать. Я подхватил его и осторожно опустил на пол. Теперь все зависело от того, наблюдали за нами через камеру или нет. От резкого движения за глазами на миг вспыхнула боль. Вспыхнула и погасла, только перед глазами начало двоиться. Я моргнул пару раз, и зрение вернулось в норму. За дверями наметилось движение. Народ спешил на станцию. Но, кажется, никто не видел, как я рубанул сержанта. «Помогите, человеку плохо!» Заголосил я, старательно пряча лицо. Двери распахнулись, и к нам кинулось сразу несколько человек. От будки контролера уже спешила одетая в форму женщина. «Что случилось?» Спрашивали сразу со всех сторон. «Не знаю». Я начал пятиться к дверям. «Он вдруг побледнел, покачнулся и начал падать. Может, сердце?» Народу на станции все прибавлялось. Люди галдели, обступив полицейского, и я, воспользовавшись суматохой, выскользнул в тоннель, ведущий на поверхность. Там я кивнул Нике, за мной. Не оглядываясь, я все ускорялся, торопясь выбраться на поверхность до того, как сержант очнется и все расскажет. У лестницы на поверхности меня догнала Ника. «Давай разными дорогами добираться», — бросил я, не глядя на нее. «На Кировской Кай с Саньком ждут, встретимся там». Мне не хотелось с ней расставаться, мало ли что может случиться. Но если менты нас вдвоем прихватят, будет еще хуже. Для нее, разумеется. Мне-то хуже быть уже не могло. Я рванул вверх по лестнице, и зря. Боль вернулась. Ослепительной вспышкой она полыхнула перед глазами, лишая зрения. Я остановился, потеряв ориентацию в пространстве. Не хватало еще сверзиться со скользких ступеней. И прижав ладони к лицу, попытался проморгаться. «Твою мать, как не вовремя!» «Нет!» Ника подхватила меня под руку. «Тебе нельзя одному. Подсадка шевелиться начала. Можешь потеряться, как я». Я с силой потер глаза. Зрение вроде как возвращалось. К тому моменту, как мы выбрались из метро, все прошло. И боль, и слепота. «Быстрей!» Я схватил Нику за руку. «На ту сторону!» Я кивнул в сторону автобусной остановки. До нее было 20 метров, не больше. Мы перебежали дорогу. Нам и здесь повезло. В последний момент мы заскочили в готовую отойти полупустую маршрутку. «Что там случилось?» Жарко зашептала мне на ухо девушка. «Потом». Я поглубже запихнул пистолет в карман. «Лучше скажи, номер маршрута какой?» Ника наморщила лоб. Вышло смешно и красиво. «Господи, о чем я думаю? За нападение на полицейского мне не просто писец, а писец дважды пушистый, а я любуюсь чужой женщиной». 23-й. Наконец произнесла она. 23-й – это не самый плохой вариант. Ничего, что в противоположную сторону. Доедем до Бекетова, там пересядем на нужный. Это даже хорошо, что 23-й. Возвращаться будем другой дорогой. Надеюсь, успеем до автозавода доехать, прежде чем менты объявят на меня охоту. Ехать до пересадки 10 минут. Должны успеть. Всю дорогу нервы были на взводе. Я успокоился только когда мы пересели и неслись. Водитель пазика торопился, то ли стремился обогнать конкурентов, то ли нагонял время в нужную нам сторону. Автобус был заполнен на треть. Это было плохо. Так нас легче запомнить. «Ты как?» Спросила Ника, когда мы устроились в конце салона. Я посмотрел на нее. Выглядела она не в пример лучше, чем при нашей первой встрече. Глаза ясные, со смешинкой в глубине. Мертвенная бледность исчезла. Щеки порозовели, и я увидел, что лицо ее усыпано веснушками. Мелкими и редкими. Терпеть не могу веснушчатых девушек. Особенно таких, у которых веснушки не только на лице, но и по всему телу. Но сейчас мелкие рыжие пятнышки на лице Ники показались мне до ужаса симпатичными. «В порядке. Рассказывай лучше». «О чем?» «Не притворяйся. О подсадках, ходоках, стиге и всем остальном». «Долго рассказывать, давай потом». «Ты лучше расскажи, что там на станции произошло». Я помотал головой. «Ехать на 40 минут, так что времени тебе на рассказ хватит». «Это правда долгая история. Давай как-нибудь потом». «Коротко. И сейчас. Детали можешь опустить». «Без деталей, говоришь?» Девушка на секунду задумалась. «Ну, слушай». Но прежде чем она начала рассказывать, в кармане зазвонил телефон. «Кай». «Да». «Вы где?» Голос тревоженный. Я посмотрел в окно. «К проспекту подъезжаем». «На повороте сходите. Мы вас на машине подхватим. Оранжевая буханка, не ошибетесь». «Вы где раньше были?» Вышло зло. От раскачивающейся на неровностях дороги маршрутки меня начало мутить. «Ну ты паре даешь. Сам твердил я сам. Да и машина только сейчас освободилась. Или ты думаешь, у нас целый таксопарк? Ничего я не думал. Ладно, ждем. Я спрятал телефон в карман и закрыл глаза. Мутило все сильнее. Тело начало бить мелкая дрожь, а на лбу выступили капли холодного пота. «Тошнит?» Ника приложил ладонь к моему лбу. Я кивнул. «Это подсадка. Но почему так агрессивный так быстро?» Голос тревоженный. «Я не понимаю». Я открыл глаза. «Стикс, сука, мне в башку ногой засадил, как раз после того, как ты мне подсадку передала. Я сознание потерял. Может, просто сотряс заработал». Я замолчал и сглотнул. «Сейчас бы выкинуть все из себя, но не в салоне же мне блевать. Ничего, скоро выходить. На улице должно полегчать». Ника покачала головой. «Это подсадка». «Ладно, чего гадать. Я тяжело поднялся. Давай тормозни этого лихача, а то проскочит остановку». Ника вдавила кнопку звонка. Маршрутка начала притормаживать. На улице мне и впрямь стало лучше. Я расстегнул куртку, подставив тело холодному ветру, позволяя ему выдавать из меня вязкую хмарь. Тошнота отступила, и я вздохнул с облегчением. Теперь от ствола избавиться, и будет порядок. Я огляделся. На остановке пусто. «Подожди меня», — бросил я Нике. Отойдя за остановку, я снял носки, отщелкнул магазин и снял затвор. Из магазина выщелкнул патроны. Все тщательно протер. В один сунул раму, завязал носок узлом и кинул в урну. Затвор, размахнувшись, зашвырнул в темноту. Магазин кинул в другую сторону. Патроны сыпал во второй носок, завязал его и окликнул тревожно оглядывающуюся девушку. «Ника». Я протянул ей узелок. «Будь добра, кинь в урну». Я кивнул на мусорку на противоположной стороне дороги. Она взяла мой носок с завернутыми в него патронами без удивления и брезгливости, кивнула и перебежала пустую дорогу. Едва она вернулась, как к остановке, подкатил ярко-оранжевый УАЗик. С водительского сиденья мне махал Кай. В тепле машины тошнота, отступившая на улице, вернулась. Была она не столь сильной, как прежде, но все равно неудобство доставляло преизрядное. Едва мы уселись на сиденье, Кай вдавил педаль газа в пол. Тряска и бензиновая вонь в салоне совсем меня расклеили. Тупо заныла голова, тело охватило слабость, и я безвольной медузой растекся по неудобному и жесткому сиденью. Я потел, словно в лихорадке. Пот был неприятно липким и холодным. Хотелось закрыть глаза и уснуть. Но едва я смыкал веки, меня начинало кружить по салону, словно с жуткого похмелья, а желудок стремился на волю. Я поймал встревоженный взгляд Кая в зеркале заднего вида. «Чего ты хреново выглядишь?» «Подсадка активничает». Ника обняла меня за плечи и принялась вытирать лицо. «Торопиться надо, Кай, как бы она не растворилась». «Сам вижу». Кай до хруста сжал зубы. «Быстрее никак. Гайцов на дороге как грязи. Тормознут, вообще никуда не приедем. Так что терпите. Ты тереби его, не давай отрубиться. Говори чего-нибудь, он пусть отвечает. Вырубится, труба ему». «Фил, ты терпи», — шептал мне на ухо Ника. Она все гладила меня по лицу и гладила. От нежных прикосновений становилось легче. «Терпи, слышишь? Давай, не молчи. Расскажи, что в метро произошло. Как ты от мента отбрехался?» «Какого мента?» — вступил в разговор Санька, до того молчавший. «Слышь, паря, ты давай все сначала рассказывай», — перебил его Кай. «А то я по телефону ничего не понял». Я сглотнул, отправляя неприятный комок, подобравшийся к самому горлу, обратно в живот, и рассказал, что произошло. Рассказ помог отвлечься от слабости, охватившей меня, но едва я закончил, меня снова начало колотить. «Дела», — протянул Кай, взглянул на меня в зеркало заднего вида и добавил. «И дела аховые, причем от слова «очень». Настига плевать, этот мудила заслужил то, что получил. С ним пусть пахан и альянс разбирается. А вот мент этот в метро, Кай покачал головой. «Я не говорю, что ты поступил неправильно, но...» Он вздохнул. «Это серьезно». «Бля, Кай!» — подал голос Санек. «Как бы они план перехват не объявили. Не дай бог нас с ним примут. Пойдем как террористы». Санек беспокойно ерзал и постоянно поглядывал в зеркало заднего вида, словно высматривал погоню. «Придурок, ты что, кокосовских боевиков пересмотрел? Какой нахрен перехват? Это ж Россия!» «Не, ну а чё? Расскажет этот ментяр, как его рубанули, о стволе. Ты чё, хочешь сказать, что полиционеры не зашевелятся? Искать его не станут? Оружие его, небось, на камерах осталось». «Я не говорю, что не станут». Кай взял с торпеды сотовый. «Ну и бредить не надо по поводу перехвата. Ты еще скажи, план невод ведут». Он быстро набрал номер. «А...» Начал Санек. «Тихо!» Шикнул на него Кай. «Аристарх Иванович, дорогой, слушай, тут такая свистопляска». Он быстро пересказал мою историю. «Помоги, пробей по своим каналам что там и как, ладно? Прикрой нас, если что». «Да, да, понял. Позвоню. Куда?» «На базу. Сам говоришь, хочешь на героя посмотреть?» Я поймал его лукавый взгляд в зеркале. «Приезжай. Минут через 20. Если чего...» Он быстро 3 раза переплюнул через левое плечо. «Не приключится. Понял. До встречи. Юрист это наш. Велел пахану перезвонить». Пояснил он. «Сам понимаешь, я мелкая сошка. Такие дела там...» Он кивнул на потолок кабины. «Решать должны. Только ты не расслабляйся больно. Ты не наш, понял? Из-за тебя, можно сказать, такая буча произошла. Не влез бы ты, все по-другому было бы». «Не факт», — отозвалась Ника. Она сидела рядом и непрестанно гладила меня по лицу. «Не факт, Кай. Если бы я подсадку ему не перекинула, она бы меня сожрала». «А...» Санек махнул рукой. «Если бы он в арке руками махать не начал, мы бы уже на базе были». «А я тебе говорю», — упрямо повторила Ника. «Если бы не он, я бы растворила ее в себе». «Ника». Кай тыкал пальцами в клавиши телефона. «Не елось, а то я не вижу, что у тебя к нему козырный интерес. Все, тихо». Он начал что-то говорить в трубку, но я его не слышал. Дурнота с новой силой принялась за меня. И еще чуть-чуть... И я потеряю сознание. «Ника!» Позвал я девушку. «Не молчи. Расскажи что-нибудь, а то я вырубаюсь». «Не смей!» Голос тревоженный. «Не теряйся, потеряешься, мы тебя не вернем». Я постарался выпрямиться. «Расскажи, если не о вас, то о том, как ты потерялась. Вы вроде как команда». «Конечно». Она кивнула. «Стечение обстоятельств. Мы когда от объекта возвращались, в аварию попали». «Козел какой-то подрезал». Влез в разговор Санька. «Мы навстречу вылетели, прямо лоб в лоб с джипарем». «Меня лбом и приложила подголовник», — продолжила Ника. «Очнулась в больничке. Ничего не пойму. Вот едем, а вот я уже на койке. Добралась до мобильника, Каю позвонила. Договорились встретиться в той арке, в которой ты меня отбил». Ника улыбнулась. «От больницы до нее недалеко». «Мы пока с хозяином иномарки разбирались, пока гайцов ждали». Вновь вступил в разговор Санька. «Столько времени потеряли. И самое главное, не уйдешь. Владельцем тачки числюсь я, а за рулем Кай». «Я лбом хорошо приложилась. И вот подсадка и активизировалась. Когда спишь или без сознания находишься, контроль теряешь. И процессы растворения защит быстрее идут. Да и удар, наверное, оболочку повредил. Так что ты держись, сознание не теряй». «Держись, парень, пахан прикроет», — отозвался Кай, закончивший говорить по телефону. «Вот только разговор к тебе серьезный, после всей этой свистопляски будет». Я молчал, меня слегка отпустило, но говорить не хотелось. Больно непонятный разговор получается. Я просто смотрел на покачивающееся надо мной лицо Ники, пытаясь не провалиться в беспамятство, и слушал их рассказ. «Я отправилась к месту встречи, а по дороге теряться начала. Не пойму, какие воспоминания мои, какие чужие. Ты, кстати, ничего такого необычного, вроде как не своего, не чувствуешь? Воспоминания там не свои, чувства». «Нет, дурнота только, и голова болит». Они переглянулись. Вид у Ники был такой, словно она вот-вот заплачет. Кай хмурился все сильнее, а Санек беспрестанно ерзал на сиденье. «Вот мы и состыковались с той арки». Голос у Кая был преувеличенно бодрым. «А тут ты такой красивый, за девушку вступиться решил». «Я и говорю, он во всем виноват». «Это ты, дурак, во всем виноват!» — закричала Ника. «Ты!» «Тихо вы! Все виноваты, и никто!» Кай вздохнул. «Судьба, мать ее, через колено!» Меня все больше уносило куда-то вдаль. Казалось, не в грязном салоне разбитого авто я еду, а качает меня на морских волнах. Хрип работающего двигателя сменился звуками ночного леса. «Он уходит! Уходит! Кай, что делать?» Донесся до меня женский плач. «Кто это? И кто уходит? И куда?» Лицо Ники, склонившись надо мной, начало странным образом трансформироваться. Изменился овал лица, глаза сменили цвет на голубой, волосы удлинились из темных и вьющихся, став светлыми и прямыми. Губы, ставшие сочнее и больше, что-то шептали. «Кажется, имя. Только я никак не мог разобрать чье». Ника трясла Фила за плечи. Он уходил. Тело обмякло и начало сползать с сиденья. Девушка попыталась его удержать, но он был таким тяжелым. Все, что ей удалось, это не дать ему удариться головой о пол кабины. Ника склонилась над ним, глаза почти закатились, а голова болталась на шее, словно у покойника. Зальющимися потоками слез она почти ничего не видела. «Кай!» Рыдания сотрясали худенькое тело. «Кай, помоги! Он почти отключился!» Кай с рычанием повернулся к ней, грязно выругался. Парень почти ушел. Дыхание редкое, только веки чуть подрагивают. «Не дай ему отключиться, Ника! Не давай! Нам ехать 5 минут. Как хочешь, но приведи его в себя. Хочешь, водочкой обливай, хочешь, по морде бей, но чтобы он очнулся». «Держи». Санек протянул Нике полуторалитровую бутылку с водой. «Лей на него и уши растирай». Девушка начала лить холодную воду на голову Фила. Глаза его заморгали, губы зашевелили, что-то шепча. Ника принялась с силой растирать ему уши, а после в отчаянии размахнулась и с силой залепила ему 2 оглушительные пощечины. Хрясь, хрясь. Что-то больно ударило меня по лицу. Лицо незнакомки пропало. На меня опять смотрела Ника. «Что? Зачем?» Губы почти не повиновались. «Фил, не отключайся. Мы почти приехали». «А?» Я попытался сесть. Ника бросилась мне помогать. «Как?» «Ты дурак. Чуть не ушел». Девушка плакала и смеялась одновременно. «Нет, как ты узнала мое настоящее имя?» «У тебя что, других забот нет?» Ника обхватила мою голову руками и прижала лицо к своей груди. «Еще чуть-чуть, и ты бы не вернулся». Я прочистил горло. Странно, но я чувствовал себя почти нормально. Ни тошноты, ни боли, если бы только не эта проклятая слабость. «Нет, я не помру, пока не узнаю, как». Через тонкую ткань футболки я под мягкостью груди, не стесненный бюстгальтером, чувствовал, как бешено колотится ее сердце. «Тогда ты никогда этого не узнаешь». «Приехали». Кай начал тормозить. «Слава богу, успели». Я сидел в мягком и удобном, похожем на стоматологическое кресле. Голова была облеплена датчиками. Двое в белом нависая над монитором, которому вели провода от моей головы, что-то чирикали на своем птичьем языке. Про себя я назвал их Вася и Петя. «Ты глянь, что он с подсадкой сделал», — говорил Петя. «Оболочка почти растворилась». «Точняк», — соглашался Вася. «И еще 10-15 минут она рассосалась бы. Это же надо такой агрессивный мозг иметь». «Агрессивный — это еще мало сказать», — вторил ему Петя. «Это не мозг, это хищник какой-то, ты глянь на его лобные доли». Хе-хе-хе, хищник точно сказал. Это не синапсы, а осьминоги какие-то. Так облепить подсадку. Ну что, извлекаем? Можно подумать, мы можем отказаться. Эх, мечтательно произнес Петя. А я бы посмотрел, что с ним, когда он подсадку растворит. Я вам посмотрю. Вмешался в разговор третий голос. Говорившего я не видел. Он стоял за моей спиной. Но сочный и властный баритон я узнал. Обладатель голоса уже говорил со мной. По телефону. Пахан, как называл его Кай. Или шеф, по словам Ники. Я попытался повернуть голову, чтобы на него посмотреть. «Объект, сидите!» Недовольно воскликнул Петя, всплескивая руками. «Все настройки собьете, а у нас и так мало времени». «Сидите, молодой человек, сидите». На мое плечо легла рука. «Раз уж вам так не терпится меня увидеть, я предстану перед ваши ясные очи». Обладатель баритона обошел кресло. Высокий и статный. Карие глаза под покатым лбом. Но не влажно-томные, как бывает у обладателя темных глаз. А жесткие, словно режущая кромка охотничьего ножа. Прямой нос, неожиданно пухлые губы над квадратным, с ямочкой подбородком. Прическа волосок к волоску. На вид лет 50. Вон виски, словно снегом припорошены. Но лицо гладкое. Только глубокие складки, идущий от носа к подбородку, да морщинка между густых бровей, темно-серый костюм стоимостью пару тысяч баксов, туфли, небось, тоже не дешевые. «Меня зовут Аркадий Петрович». «Я...» Аркадий Петрович поднял руку. «Филипп Торов, я все о вас знаю». «Если можно, просто Фил». «Можно». Аркадий Петрович улыбнулся. «У нас все готово». Почтительно обратился к нему то ли Вася, то ли Петя. «Можем начинать». «Начинайте». Вот вроде обычное слово, произнесенное спокойным тоном. А становится ясно, кто тут хозяин, а кто только указы исполняет. Аркадий Петрович отступил в сторону. То ли Вася, то ли Петя закричал. «Ники, дорогуша, давай в соседнее кресло, голубушка». Тон масляный, так и хочется засандалить ему в глаз. А лучше в оба. «Она зачем?» Я напрягся, увидев, как Ника усаживается в стоящее напротив меня кресло. «Подсадка у меня». Вокруг нее тут же засуетился Петя или Вася, прилаживая к голове датчики. «А без нее никак», объяснил Аркадий Петрович. «Видите ли, молодой человек, когда делается подсадка, ходоком создается код или шифр, без которого достать ее нельзя. У меня родилось два вопроса, которые я и озвучил». «А как же она мне передала?» «От человека к человеку сколько угодно. А вот чтобы подсадку в прибор вытянуть, и нужен шифр». «Пусть она его скажет». Я почему-то упорно не называл Нику по имени. Аркадий Петрович улыбнулся. «Я понимаю ваше беспокойство за эту юную особу, но... Но, во-первых, с ней ничего плохого не случится. А во-вторых, код, к сожалению, не буквенно-цифровой, а скорее образный. То есть шифр — это ряд образов, возникающий в мозгу ходока в момент загрузки подсадки». «Фил, не волнуйся». Я все-таки посмотрел на Нику. Она тепло мне улыбалась. «Все будет хорошо. Я проходил это не раз. Это совсем не больно». Я отвел глаза. Петя, а может, Вася, поставили между нами треногу, закрепленную наверху зеленой многогранной призмой, похожей на ту, с помощью которой Ника передала подсадку мне, только раза в два побольше. Петя с Васей повозились минуту, настраивая свет, а потом скомандовали хором. «Смотрим на призму, глаза не отводим. Раз, два, три». Зеленый луч ударил мне в глаза. В мозгу образовалось сосущее чувство, какое бывает, если поднести шланг работающего пылесоса к руке. Только шло оно из глубины головы. Чувство нарастало. Из меня словно что-то выдирали. А потом миг краткой боли, и все исчезло. Буквально все. Я потерял сознание. «Вот срань господня, такое первый раз, клянусь, Аркадий Петрович!» Сквозь вату, заложившую уши, я слышал, как блажит то ли Вася, то ли Петя. «Это нонсенс. Объект потерял сознание. Это до чего же ему не хотелось подсадку отдавать?» «Что с ним?» Голос Ники встревоженный, на грани истерики. Я чувствовал ее ладони на своем лице. «Да все нормально, он уже очнулся». Я открыл глаза, проморгался. Вокруг меня столпились все. Аркадий Петрович, Кай, Санек и, конечно же, Ника. Девушка гладила меня по щекам. Я чувствовал ее странно сладкие слезы на своих губах. Только Вася с Петей держались в стороне, что-то рассматривая на просвет. «Аркадий Петрович, вы только посмотрите!» Голос Васи Пети, удивленный, как у монашки, обнаружившей, что она в один миг лишилась девственности. «Он не всю ее отдал!» Они передали Аркадию Петровичу стеклянный куб, заключенный в нем сферой. Вася или Петя бросился к монитору, лихорадочно защелкав клавишами. «Глядите, я такой первый раз вижу! Она растворяет! Все, он всосал ее в себя! Еще жив! И даже с ума не сошел! Чудеса!» «Что случилось?» На удивление, я чувствовал себя бодро и, самое главное, здраво. Молча, Аркадий Петрович протянул мне призму. В глубине ее я разглядел сферу размером чуть больше мячика для пинг-понга. Я пригляделся. Сфера была не цельной, а состоящей из большого количества сфер разного диаметра, размером от сантиметра до нескольких миллиметров. «На правый нижний угол смотри». Голос Аркадия Петровича спокойный, но напряженный. «Если слово «угол» применимо к сфере». Я смотрелся в шар. В нем был изъян. В сфере явно не хватало маленького шарика, примерно миллиметрового диаметра. «Как ты себя чувствуешь?» Осторожно поинтересовался Кай. Я подвигал головой, осторожно высвободился из Никиных рук и встал, сделал пару шагов. «В норме». «Голова не болит? Тошнит? Видений никаких нет? Воспоминаний вроде как чужих?» Ко мне подскочил Вася Петя. Начал щупать мою голову, заглядывать в глаз. «Нет». Я освободился от его цепких лапок. «Ну что же, молодой человек, будем считать, что вам неслыханно повезло», — задумчиво произнес Аркадий Петрович, пристально глядя на меня. «Будем». Я кивнул и посмотрел на Нику. «Может быть, теперь вы объясните, что все это значит? Ходоки, подсадки?» «Конечно. А как же?» Аркадий Петрович, словно передразнивая меня, кивнул ухоженной головой. «Обязательно расскажем. Но для начала просто поговорим». Я грел в руках толстостенный бокал с виски и слушал Аркадия Петровича. Слушал и почти не удивлялся. Он сидел напротив меня с таким же бокалом виски в холеной руке. По бокам разместились Кай, Санек и Ника. «Мы мнемоны. Так мы себя называем. Продавцы памяти. Так нас зовут другие». «Какие другие?» «Те, кто у нас покупают эту самую память. Только это не память, конечно. Вернее, не совсем память. Скорее, чувства, эмоции, переживания, отраженные в воспоминаниях. Да не абы какие, а настоящие, истинные, так сказать. Правда, и это не совсем правильное определение». Он грустно улыбнулся, пригубил бокал и продолжил. «Мы сами до конца не знаем, чем торгуем». «А кто знает?» Виски приятно обожгло горло. «Боюсь, что никто. Тот, кто первый открыл возможность переноса...» Он замолчал, словно подбирал слово. «Памяти мертв. Мы лишь продолжатели дела». «Значит, есть и другие продавцы?» «Есть. В нашем городе, кроме нашей, Стига еще две группы. В любом городе-миллионнике их не меньше трех. Мы со Стигом работаем в разных плоскостях». «А что становится с теми, у кого вы забираете память?» «Это хороший вопрос. Именно поэтому мы работаем в разных плоскостях со Стигом. Он, если можно так сказать, криминал в нашей среде. Мы, продолжая аналогию, занимаемся легальным бизнесом. Да и интересы относительно качества памяти у нас разные. Всякая чернуха и порнуха нас не интересует». Он опять отпил виски, покатал его во рту, наслаждаясь вкусом. Я не торопил его. Люди, у которых мы забираем воспоминания, их, соответственно, лишаются. Просто забывают? Помнят, но они как бы лишены эмоционального заряда. Просто констатация факта. А такие события, лишенные чувственного фона, быстро стираются. Так что можно сказать, что да, они их забывают. Кто же тогда согласится их продавать? Это же как лишиться души. Аркадий Петрович покачал головой. Насчет души — это не к нам. Мы душами не торгуем. Вы поняли аналогию. Он грустно улыбнулся. Не все события приятны и несут радость и счастье. От некоторых хочется избавиться. Другим просто нужны деньги. Третьи как раз хотят забыть хорошие воспоминания. Это кто же захочет избавиться от приятных воспоминаний? Аркадий Петрович пожал плечами. Влюбленные, любовь которых ушла. Старики, которым больно вспоминать прошлое. Пусть даже и хорошее, например, об ушедших жене или муже, предавших, как им кажется, детях, друзьях. И вообще с этими воспоминаниями история непростая. Не все события, которые на сегодняшний момент видятся нам плохими, на самом деле так уж плохи, как нам кажется. Мы ведь изымаем не просто воспоминания, а воспоминания, окрашенные истинными эмоциями и чувствами. Так что то, что сейчас нам кажется отрицательным, на самом деле в момент их проживания было очень даже положительным. Просто с течением времени заряд эмоций из положительного превратился в отрицательный. Так бывает, и очень часто, да и от плохих воспоминаний люди с радостью избавляются. «Кто это, интересно, хочет приобрести плохие воспоминания?» – удивился я. «Вы не поверите, Фил, но на этот товар спрос большой, почти такой же, как и на приятные воспоминания». «Хорошо, я понял». Голова шла кругом, когда я пытался осознать все то, что мне сейчас рассказывал Аркадий Петрович. «Где вы берете...» Я не знал, как назвать людей, продающих свои воспоминания. Аркадий Петрович мне помог. «Доноров. Так мы называем тех, кто делится с нами памятью. Наша команда в основном получает материалы стариков в домах престарелых. И как бы цинично это ни звучало, в хосписах у умирающих». Последнее замечание меня слегка покоробило, но, в принципе, не удивило. Аркадий Петрович, заметив мою реакцию, добавил: «Часто воспоминания приносят большую боль, чем смертельная болезнь. И, конечно, мы изымаем воспоминания исключительно по добровольному согласию, за соответствующую плату». «А вы покупаете любые воспоминания?» «Да, кроме убийств и сексуального насилия». «Эта подсадка та, что побывала у меня, она из хосписа?» «Нет». Аркадий Петрович покачал головой. «Ника не работает с больными». Я посмотрел на девушку. Ника сидела, поджав под себя ноги и низко опустив голову. И я не видел выражения ее лица. «Эта подсадка была собрана в доме престарелых. Директор, мой человек, он сообщил, что несколько человек хотят избавиться от воспоминаний». «Сколько?» 15. «А то воспоминание, что растворилось во мне, чье оно?» «Не знаю. И теперь вряд ли мы это поймем». «Что бывает с теми, кто растворяет в себе подсадку?» «В лучшем случае умирают. В худшем впадают в кому, из которой не выходят. Между этими состояниями огромный спектр, от шизофрении до дебилизма и полной потери себя как личности. Та подсадка, что нес ты, гарантированно бы тебя убила. 15 личностей в одной голове – это очень много». «А как же быть с теми, кто покупает память?» «Процесс внедрения чужого воспоминания длится долго, от суток до 3, в зависимости от размера, и производится во сне. И никогда несколько воспоминаний, тем более от разных доноров, не внедряются одновременно. Так что это вполне безопасно». «Вы покупаете только воспоминания?» «Да». «А, например, знания, умения, навыки?» «С умениями и навыками все просто. Они больше в теле, чем в мозгах, так что перенести их невозможно». Аркадий Петрович улыбнулся. «Со знаниями сложнее. Они чаще всего разбросаны по отдельным полям мозга. И, собственно, к воспоминаниям имеют опосредованное отношение. Он очень хорошо владел собой и даже не отвел взгляда, когда произносил последнюю фразу. Но потому, как крепче сжались самую малость пальцы на бокале, как Кай быстро посмотрел на него, как Ника нервно поправила волосы, я понял, что он как минимум не договаривает. Я помолчал, обдумывая сказанное. Мне не мешали. Подсадки как-то влияют на ходоков? У вас, Фил, цепкий ум. И вы очень внимательны. Да, влияют. Они вызывают у ходоков, те, кто переносил много подсадок, определенные, не совсем обычные с обывательской точки зрения способности. Какие? А вот это у каждого свои. Кай вот, например, может находить людей по ментальному слепку. Ника, Аркадий Петрович, посмотрел на девушку. Может отличать правду от лжи. Я смотрел на девушку, и мне казалось, что сказанное Аркадием Петровичем не совсем правда. У вас какие способности? И у Санька? У Санька никаких. Он никогда не был ходоком. Склад ума другой. Он работает в прикрытии. А у меня... Аркадий Петрович снова улыбнулся. Пусть это останется тайной. Хорошо. Тайна так тайна. У меня остался один вопрос, но ключевой. Зачем вы все это мне рассказали? Все очень просто. Аркадий Петрович допил виски и отставил стакан в сторону. Я хочу предложить вам работу. Ходоком? Сначала в прикрытии, а там и ходоком. Я могу отказаться? Я прикрыл глаза, размышляя над предложением. Конечно, но... Он замолчал. Я чувствовал на себе взгляды, выжидающие Аркадия Петровича, изумленный Кая, безразличный Саньки и умоляющий Ники. Но... Я открыл глаза и в упор посмотрел на Аркадия Петровича. «Давай на чистоту, Фил. Ничего, что я на «ты».» Я кивнул, не отводя взгляда от его жестких глаз. «Ты думаешь, пока ты лихо разруливал ситуацию, которую создал сам, я сидел перед камином, попивал вино и наслаждался музыкой? Я изучал тебя и твою жизнь. Можно сказать, под микроскопом изучал, тщательно и внимательно. У тебя острый живой ум, но таких много. Ты вдобавок решителен, мгновенно принимаешь решения, не рефлексируешь по поводу своих действий. Таких единицы. Ты великолепно окончил институт по престижной профессии, между прочим. И что? И что? Вот именно. Кто ты сейчас? Вместо того, чтобы применять свои мозги и силы в деле, достойном мужчины, ты перебиваешься случайными заработками. Ты мог бы найти себе применение в любом виде деятельности, а вместо этого паяешь схемы и чинишь мобильники. Мне никогда не нравилась выбранная мной профессия. И я о том же. Ты думаешь, ходоки и прикрытие — это все? Это лишь вершина айсберга. На меня работает много людей. Аналитики, системщики и многие другие. Принести подсадку — это не просто забрать воспоминания и доставить их сюда. Он обвел помещение руками. Это тщательная разработка каждой операции, чтобы не возникло таких форс-мажоров, как сейчас. Множество нюансов. От выбора донора и покупателя до тщательного сокрытия нашего существования от основного мира. Я молчал. Ты хоть представляешь, что будет, если все узнают о нас и о том, чем мы занимаемся? Так я могу отказаться? Аркадий Петрович обреченно вздохнул. Конечно. Мы в любой момент можем прийти и изъять воспоминания об этом вечере. Изъять у меня? Вряд ли. Или просто купить их у тебя? Продавать воспоминания? Я покачал головой. Никогда. Душой не торгую. Но обещать, что никогда не расскажу о вас, могу. Да и не поверят мне. Возникнет у меня такое желание. Я поднялся, посмотрел на Нику. Вид у нее был несчастный. Но я подумаю. Жаль, что он не согласился. Такой материал пропадает. Аркадий Петрович смотрел в широкую спину уходящего парня и удрученно качал головой. «Ну ты даешь, шеф!» Кай рассмеялся. А вот вроде и ума палаты, и людей видишь насквозь, словно рентгеном просвечиваешь, а его не просчитал. Он вернется, зуб даю, вот увидишь. На штуку баксов забиться могу. Бубновый интерес у него здесь, почище любого делового имеется». Он посмотрел на Нику и подмигнул. Я вертел в руках мобильник, никак не решаясь набрать номер. Наконец открыл исходящие вызовы. Вот они, 11 цифр. «Таша». «Да». Не голос, смесь эмоций. Радость, страх, ожидание и обреченность. Словно она знала что-то такое, о чем я и не подозревал. «Таш, я еду домой».